Южнокорейская интернет-газета «Минджок Ильбо» от 19 сентября поместила передовицу, настаивающую на том, что нужно заключить в тюрьму главаря коррупции, предателя Ли Мюнбака.